салат из огурцов и сладкого перца. Свежие огурцы 150 грамм, помидоры 100 грамм, сладкий перец 100 грамм, репчатый лук 50 грамм, зубчик чеснока, оливковое масло 30 грамм, лимонный сок 30 грамм, молотый перец, укроп, соль по вкусу. Очищенные огурцы и помидоры нарежьте тонкими ломтиками, сладкий перец тонкими кружками. Репчатый лук измельчите, чеснок очистите и тоже измельчите. Все смешайте, заправьте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте чеснок, посолите и посыпьте измельченной зеленью. Объем одной порции 150 грамм.